Глава 21. Чем-то мне это утро напоминало то самое. Утро, постель, копна разметавшихся каштановых волос на подушке рядом. Только в этот раз я абсолютно трезв, что не может не радовать. Осторожно встал с постели, стараясь не потревожить спящую, как младенец, девушку. Глянул на часы. 7:30. Надо собираться на работу. Дальше все по отработанной схеме. Душ, завтрак. К слову, спасибо Ксюше. Она, видимо, еще не пришла с работы, а в холодильнике уже стоял контейнер с приготовленной вчера картофельной запеканкой с сыром. Очень, между прочим, вкусной. Так что часть ее я и съел на завтрак вместе с чаем, пока листал новости на телефоне. «Доброе утро!» — услышал сонный голос, пока одевался. — Отлично выглядишь. — Кажется, вчера я говорил тебе что-то такое же. Не удержался от усмешки, застегивая пуговицы на рубашке. — Ты как, выспалась? Вика посмотрела на меня с улыбкой. — Еще как. — А ты что, уже уходишь? — Что поделать? Не у всех сегодня выходной. Мне надо на работу ехать. Если что, в холодильнике есть еда, только разогреть надо. Я тебе ключи оставлю. Будешь уходить, оставь консьержке в фойе. Я потом заберу, как домой приду. — Ты мне вот так просто ключи оставишь? — удивилась она. — Ну, если по приходу окажется, что ты мне квартиру вынесла, то, видимо, я абсолютно не разбираюсь в людях, — рассмеялся, надевая галстук. И да, я был абсолютно уверен, что она этого не сделает. Знал я ее для этого достаточно хорошо. — Недовольно протянула она и сладко потянулась в постели. Настолько, что одеяло сползло вниз, открывая взгляду обнаженную грудь. Заметив мой взгляд, девушка тут же рассмеялась и перевернулась на живот, окончательно скидывая одеяло в сторону. «А ты очень сильно торопишься?» — игриво поинтересовалась она. «Может, опоздаешь чутка?» Вот смотрел на ее длинные ноги, аппетитную попку в черных трусиках, красивую спину и рассыпавшиеся по обнаженным плечам волосы, и думал. А может, и правда? Чутка опоздаю? «Ты опоздал!» — с порога заявила мне Настя, едва я только вошел в отдел. «Всего на 30 минут», — отмахнулся я, закрывая за собой дверь и скидывая сумку на ближайший стол. «На 40 минут. Не сильно больше. Все равно, на тебя не похоже». Она посмотрела на меня с подозрением. «Обычно ты раньше меня приходишь». «Обычно это как?» «Обычно это всегда», — выдала она с ироничной усмешкой. «Ну, тогда считай, что это исключение, которое просто подтверждает правила». Разложив вещи, я открыл ноут и быстро проверил почту на предмет новых сообщений. Спам, спам, еще какая-то реклама и прочая ерунда. О, новый выпуск «Вестника». Надо будет глянуть. «Насть, когда Уткин должен приехать?» «Через 2 часа». «А документы?» «Он сказал, что принесет их с собой». «Отлично. Тогда, думаю, надо работать». Время пролетело довольно быстро. 2 часа, по сути, совсем ничто. По крайней мере, когда делом занят, а не бьешь баклуши. А я не бил, нет. Я молодец. Вячеслав приехал точно к назначенному времени. Мы как раз успели забронировать за собой зал для переговоров, тот же самый, в котором встречались в прошлый раз. «Добрый день, Вячеслав!» — поприветствовал я его, вставая с кресла и протягивая руку. «И вам того же, Александр!» — отозвался Уткин и, повернувшись к Анастасии, склонил голову в уважительном поклоне. «Госпожа Лазарева!» «Эх, сколько пафоса! Хотя чего это я?» Вон, Настя довольна, как кошка, объевшаяся сметаной. Сразу видно, что она к такому обращению привыкла, и оно ей нравится. Но ничего, у нее есть я, чтобы корона не задиралась слишком сильно. «Вячеслав, вы принесли то, что мы просили?» Тот кивнул и достал из крупного, потертого и поношенного рюкзака пару толстых журналов. «Только я не понимаю, для чего они вам нужны?» — пробасил он. Ну, разумеется, он не понимал. Я ведь специально сказал Насте не говорить ему этого. «Просто мы хотим кое-что проверить», — произнес я, открывая оба журнала. «Дайте мне несколько минут, хорошо?» Получив кивок, начал искать. «Так, вот список экипажа. Всего, помимо самого Уткина, там было 13 человек. Забавно. Я вспомнил, что истцами по групповому иску нашего дела выступали всего 12. Сверился с фамилиями всех членов экипажа и нисколько не удивился, когда обнаружил одну знакомую. Затем открыл журнал проведения регламентных работ и проверок. При этом я ни на секунду не переставал следить за эмоциями Вячеслава. Капитан хоть вида и не подавал, но пристально наблюдал за мной, будто ожидая, что я сделаю дальше. И если я хоть немного верил своим чувствам, то он сейчас испытывал не что иное, как... Страх? Любопытно. Я перевернул лист и посмотрел на следующий. Точно такой же, только с другими записями. Вроде абсолютно одинаковые, но тот, который был мне особенно интересен, будто на полтона светлее. Или я ошибаюсь? «Вячеслав, ответьте мне на вопрос, пожалуйста», — спросил я его. «Я не вижу здесь записи. Кто занимался проверкой крепежных замков?» «Мои люди, разумеется», — тут же ответил он. «Твердо и четко, и слишком быстро». Прозвучало так, словно этот ответ у него был готов заранее. «А кто именно?» «Я не помню», — слегка стушевался он. «Это было почти полтора месяца назад, а с тех пор куча времени прошла и...» «Да твою же мать! Вот как знал!» Я пальцем подцепил обложку журнала и закрыл его. «Вячеслав, скажите, вы идиот?» — с искренним интересом спросил я его. Его лицо тут же вспыхнуло гневом. Сидящая рядом со мной Анастасия округлила глаза от такой неприкрытой грубости. «Что вы себе позволяете?» — моментально вскинулся он. «Тоже очевидно, что и вы, когда подделали запись в этом журнале», — произнес я и толкнул его по стеклянной поверхности стола в сторону Уткина. Тот остановил его ладонью. «Вы заменили лист в журнале», — сказал я, указав на предмет под его ладонью. «Пусть на лице у него и царили растерянность и непонимание, но по испытываемой в глубине эмоций вине и так было ясно. Я попал в точку». «Я ничего не подделывал», — нашелся он через пару секунд. «Это какая-то чушь». «Чушь то, что вы нам сейчас тут рассказываете», — отмахнулся я от его слов. «Дайте угадаю. Вы сделали это... Почему? Потому что хотите прикрыть своего сына? Или скажете, что Виталий Вячеславович Уткин на должности младшего матроса не ваш родственник?» Он покраснел. «Да». «Что да?» «Виталик — мой сын», — выдавил он наконец. «Он был членом вашего экипажа во время того рейса?» «Да». «Но он не участвует в исковом заявлении», — тут же добавил я. «Почему?» «Потому что в данном случае я представляю его интересы», — сразу ответил он. И опять. Звучало именно так, будто он готов был ответить именно на подобный вопрос. Честно, мне сейчас хотелось рассмеяться. Или расплакаться. Даже не знаю, что именно больше. «Нет, вы определенно глупец», — вздохнул я, и прежде чем его возмущение вырвалось на свободу, продолжил. «Вячеслав, мы ваши адвокаты и защищаем ваши интересы. Нам надо знать, что произошло на самом деле, а не историю, которую вы придумали, чтобы прикрыть задницу своего сына». «Вячеслав», — следом за мной встряла в разговор Анастасия, «не забывайте, что мы связаны с вами правилом адвокатской тайны. Вы наш доверитель. Нас не могут вызвать в суд, не могут допросить, точно так же, как и использовать то, что мы знаем, против вас. Но нам нужна информация, чтобы защитить вас должным образом. Мы не можем работать, если вы усложняете нашу работу и сообщаете неполные сведения. Или, хуже того, врете». «Ай, молодец! Я бы даже захлопал, но не хотел испортить момент. Настя все сделала превосходно. Тон голоса, выражение лица. Она даже наклонилась вперед, чтобы быть ближе меня к клиенту, будто психологически разделяя нас. Интересно, это у нее от природы или она сама так научилась? Может, в ней талант великой актрисы пропадает? Хотя, впрочем, не так уж и важно. Главное, что сейчас она мастерски сыграла роль хрупкой девушки, которой не безразлична судьба сидящего напротив мужчины. А это подкупало всегда. «Да», — наконец сказал он, чем и подтвердил мою догадку. Это Виталик проверял замки в той части. «И, как я понимаю, сделал он свою работу не очень хорошо», — выдвинул я предположение. Вячеслав ответил не сразу. Видно, что даже нам, его адвокатам, признаться в этом было непросто. «Он умный и хороший мальчик», — сказал он, опустив взгляд в стол. «Просто опыта мало. Я же знаю, как это бывает. Эти мерзавцы увидят его фамилию, сразу заявят, что он виноват, и повесят всех собак на него. Заявят, что я хочу его прикрыть. И плевать на то, что эта посудина едва не развалилась у нас под ногами. Да мы пока до порта дойдем, эта калоша воды наберет в полтора раза больше расчетного. Мы даже топливо не могли экономить, потому что машины его жрали как не в себя. А нам еще в первом рейсе на Днепре за перерасход штрафы влепили. Я им говорю, что по-другому быть не могло, что двигатели не способны экономить, но им было наплевать. Я не хотел идти второй раз на нем, но пришлось». «Ясно». Я вздохнул и задумался. Ситуация неприятная. Круто, конечно, оказываться правым. Да только что теперь с этим делать? Ладно, хорошо, что хотя бы этот момент прояснили. Так что даже если дело дойдет до суда, и это всплывет, то мы будем готовы. Кстати, насчет этого. Кто-то еще знает, что вы поменяли записи в журнале? Нет, — быстро и уверенно покачал он головой. Никто. Ясно. Дальше уже были обычные вопросы, которыми занималась Анастасия. А я сидел, изредка уточняя тот или иной факт. А сам думал. Похоже, что мировое соглашение будет для нас лучшим вариантом. Хотя нет, не так. Не лучшим, наиболее приемлемым. В суд с этим делом я идти не хотел бы. И нет, не потому, что боялся проиграть. Я как раз-таки был весьма уверен в своих силах. Просто если это произойдет, а их адвокаты, как мы и предполагаем, начнут тянуть резину, то дело затянется просто адски. «Что будем делать дальше?» — поинтересовалась Анастасия, когда створки лифта закрылись за Уткиным. «Насть, можешь назначить встречу с их адвокатами?» — попросил я ее. «Сейчас? Зачем?» «Сегодня или завтра. По возможности. Хочу узнать, что это за ребята». «Без проблем. А причина встречи?» «А ты скажи напрямую, что мы хотим обсудить возможность мировой». «А мы?» «А мы и хотим это сделать». Кивнул я на незаданный ею вопрос и, развернувшись, направился по коридору. «Думаешь, что дело в суде затянется?» — спросила она, идя рядом со мной. «Я в этом уверен. Смотри, если мы сейчас начнем давить на них, они в ответ тоже начнут давить. У каждого из нас своя позиция. Проблема в том, что перед нами не стоит задача их утопить. Все, что нам нужно — получить деньги для Уткина и его экипажа». Лазарева нахмурилась. «Дай угадаю. Боишься, что всплывет факт, что они плохо свою работу сделали?» «Он точно всплывет», — кивнул я. «Даже не сомневаюсь в этом. По крайней мере, они будут давить на это. Просто пока что у них нет конкретных имен, а потому свалят они это на весь экипаж. Если Уткин нам и тут не солгал, то можно выдохнуть». «Имеешь в виду, что он подделал бортовой журнал, чтобы прикрыть сына?» «Ага», — кисло отозвался я. «Блин, как бы смешно это ни звучало, но для нас же было бы лучше, если бы он этого не делал. Вот вроде тертый и опытный мужик, а такую глупость сделал. Нет, понятно, что это вызвано беспокойством за сына, но... Если этот факт всплывет, то наше дело развалится практически в ту же секунду. К счастью, по словам самого Уткина, сделал он это в одиночестве и никому об этом ничего не сказал. А тот факт, что он самолично всегда заполнял журнал, только работал нам на пользу». «А ведь забавно. Я немного изучил информацию об этом. На новых судах стояли электронные версии, которые дублировали бумажные. и по приходу в порт вся информация снималась и сверялась. Но не на таком старом корабле, как Днепр. Да по заявлениям Вячеслава, там два сортира, или как их там, гальюна? Короче, два из четырех не функционировали. Какой еще к дьяволу электронный журнал? Ну и тот факт, что у нас в качестве истцов выступили все члены экипажа, тоже помогал. Раз они хотят получить свое, то не станут вставлять нам палки в колеса. Настя встречу назначила быстро. В ней прямо организатор от Бога пропадает. Тут давить сильно мы не стали, и когда они предложили завтра встретиться у них в офисе, согласились. Зачем закручивать гайки и злить будущих оппонентов, если можно этого не делать и сходу продемонстрировать свои добрые намерения? Вот и я не стал. «Занят?» — спросил я, приоткрыв дверь в кабинет. «Как обычно», — отозвался Роман. «Минутка найдется?» «Как обычно», — вздохнул он. «Заходи». Ну, я и зашел. «С чем пришел?» — поинтересовался Лазарев, когда я уселся в кресло напротив его стола. «Хотел поговорить насчет того дела, которое ты нам дал. С ним какие-то проблемы?» «Не то чтобы прямо проблемы», — сказал я. «Скорее, хочу кое-что уточнить». «Почему именно оно?» «В каком смысле?» «Ром, я же не идиот. Ты сам его выбирал. Значит, соответственно, было из чего выбирать. Потому и спрашиваю, почему именно это?» «Это коллективный иск», — пояснил Роман, выпрямившись в кресле и отложив ручку, которой что-то писал в тот момент, когда я зашел. «А у тебя подобных дел еще не было?» «Ага, не было. Эх, знал бы ты, Рома, сколько у меня их было!» Да только вот никогда не узнаешь. Не надо людям тут такое знать. А то еще чего доброго пойдут к нашему отделу с факелами и вилами. Ну нафиг. То есть дело только в этом, уточнил я у него. Да, в голосе Лазарева появилось подозрение. Но, судя по всему, услышать ты ожидал не это. Ты знал, что оно, скорее всего, связано с мошенничеством со страховыми выплатами? Что? Он удивленно покачал головой. «Нет. Ты уверен?» «Процентов на 90, честно признался я ему. «То есть не до конца?» «Ну, где-то на 90%, пожал я плечами. «Если судить по...» «Едва не сказал по моему опыту». «Ага, конечно. Опыт у 20-летнего стажера». «Хотя Рома к моим закидонам уже привык, так что не думаю, что он сильно удивился бы. Но в любом случае стоит за собой следить». Короче, все указывает на то, что компания намеренно затягивала вопросы с техническим обслуживанием судна в ожидании чего-то подобного. Мы с Настей покопались в документах и нашли еще два случая, где они также получили страховые после аварий на судах. И там тоже имели место иски от экипажей. Рома откинулся на спинку своего кресла и задумчиво поджал губы. «Дай угадаю. Оба иска решили с мировым соглашением, так?» И выплаты по требованиям они уменьшили и выплатили после того, как получили компенсацию от страховой компании. «Понятно, почему ты в этом кресле сидишь», — хмыкнул я с улыбкой. «Сразу догадался». «Поработай с моё, сам в таком окажешься», — усмехнулся он в ответ и добавил. «Может быть». «Эй!» — я тут же изобразил обиду. «Побольше веры в меня, начальник. Ровно столько, сколько ты заслуживаешь». «А это...» «Пока больше, чем я ожидал», — весело признался он. «Ладно, вернемся к делу. Что планируешь делать?» «Договариваться», — пожал плечами. «В суд с этим делом у меня желания соваться нет никакого». «Я так понимаю, на это есть причины», — моментально ухватил он суть. «Правильно понимаешь», — кивнул я. «Если отбросить все, вероятно, созданные намеренно, проблемы с судном для экипажа, случившимся есть и его вина». Один из матросов осматривал замки креплений утерянных контейнеров. «Понятно», — тут же догадался Роман. «Они будут давить на непрофессиональные действия экипажа, так?» «Если бы еще в этом проблема», — вздохнул я. «Парень, который их проверял, сын капитана корабля. Наш клиент подделал судовой журнал о проведении проверок и убрал его имя оттуда, чтобы прикрыть и...» «Да твою же мать!» Тихо прошипел Лазарев, моментально сообразив, к чему это может привести. «Если они найдут доказательства, что это было сделано умышленно...» «Не должны», — перебил я его. Уткин сказал мне, что сделал это сам, и никто не в курсе. Но...» Я снова пожал плечами. «Понимаю». Роман пару секунд помолчал, а затем кивнул мне. «Договаривайся. Даже если компенсация истцам будет меньше. Не страшно. Не нужно тащить это дело в суд». Как будто я этого и сам не понимал. Когда мое молчание затянулось на несколько секунд дольше, чем нужно, Лазарев начал что-то подозревать. «Саша, в чем дело?» «В том, что дело есть», — отозвался я, раздумывая, как лучше подойти к вопросу. «Ром, ты слышал о том, что 5 лет назад убили прокурора?» Лазарев нахмурился. Задумался. «Что-то знакомое. Ее звали Виктория Громова», — добавил я и заметил, что он тут же узнал фамилию. «Погоди, а разве...» — я кивнул. «Она его жена». «А ты с какого бока тогда?» «Ну, скажем так, он очень хорошо мне помог в то время, когда мы занимались делом Новиковой, и я обещал поискать информацию по этому делу». «Кажется, я что-то такое слышал», — наконец сказал он после почти 10-секундного молчания. «Но эта история как-то прошла мимо меня. Я тогда пахал, чтобы получить старшего в фирме, так что мне как-то не до того было». «Ты часом не в курсе, над каким делом она работала?» «Я попытался найти информацию в сети, но там все настолько обобщено, что понять толком ничего нельзя. Только то, что она выступала против организованной преступности в столице. И все». «Нет, Саша. Но если хочешь, я мог бы спросить у отца и...» «Нет», — ответил я быстро, но не настолько, чтобы это выглядело подозрительно. «Не нужно. Я как-нибудь сам разберусь». Роман был моим запасным вариантом к плану А, которым выступал князь. Так сказать, легкие варианты. Но не вышло. Значит, придется действительно воспользоваться планом Б. Глянул на часы. А я ведь хотел сегодня еще в университет съездить и поговорить со своей будущей и, чего уж скрывать, возможной клиенткой. А на такси долго будет. Когда я уже выходил из кабинета, в голову мне пришла мысль. «Слушай, Ром, чего? Одолжи машину». Он так на меня посмотрел, будто я тут в любви его сестре признался или в каком кровавом преступлении. В целом, одно и то же, как по мне. «Зачем?» — моментально преисполнился он подозрением. «В университет хочу сгонять». «В университет? Ага, подам документы на поступление». Не моргнув глазом, соврал я. На его губах появилась ироничная усмешка. «Чё-то ты припозднился!» Обычно это в июне делают, а не в сентябре, когда учебный год уже начался. А я парень умный и находчивый. Вдруг получится. «Как-то ты слишком много ошибок допустил в слове «наглый», — заметил он. А затем на его лице появилось странное выражение, будто что-то пришло в голову. «Окей, тогда ответь мне на один вопрос». «На какой?» Признаюсь, я в этот момент даже немного растерялся. «Тебя Анастасия часом на прием не приглашала?» «Это тот, который Распутина устраивают?» «Ага». «Ну, приглашала. А что?» «А что ты ответил?» Спросил он с таким видом, будто его совсем не волновал мой ответ. «Да только выходило так себе». «Сказал, что мне этот прием нафиг не упал». Лазарев улыбнулся, а через пару секунд я ловко поймал брошенные мне через кабинет ключи. «Поцарапаешь — вычту из твоей зарплаты», — на всякий случай пригрозил он. «Ну, думаю, сейчас я за это дело как-нибудь смогу расплатиться». Раз уж теперь у рыцаря в сверкающих доспехах появился конь на 4 колесах, пора полноценно впрягаться в дело Молотова, а затем все-таки воспользоваться проклятым планом «Б». Я вот очень не хотел снова встречаться с Броницким.